Глава 23. Остаток дня мы с Ланой проводим в моих покоях за разговорами и перемыванием костей моему жениху и его брату. Сначала я рассказываю про наш с Кейнером короткий разговор в саду и закончившийся тем, что я излечила его ранение. Лана приходит к тому же выводу, что и я. Сбежать не выйдет. Как и избежать брака с племянником короля? Нас, точнее меня, найдут и вернут. Побег ничего не решит, а только усложнит мне жизнь и создаст ненужные проблемы с будущим мужем. Вывод — придется остаться во дворце и выйти замуж. Как бы я в душе не противилась навязанному браку, другого выхода не видела. Да и если уж быть откровенной, то Кейнер мне понравился. Он произвел хорошее впечатление. Несмотря на свое положение, он не кичился им. В разговоре не был высокомерен и пренебрежителен. Ну и, как я уже говорила, внешне вполне меня устраивал. Знаю, внешность — не главное и не ключевое звено при выборе будущего спутника жизни. Согласна. Но ведь хорошо, что его внешность не отталкивает меня, так? Пока я не могу в полной мере оценить, насколько хороший человек племянник короля, буду довольствоваться тем, что есть. После отмены плана побега я выпытываю у сестры то, о чем она говорила с принцем во время прогулки. Все оказывается чинно и благородно, никаких вольностей и неприятных, приятных тоже, намеков от принца Лани не поступало. Фредерик вел себя безупречно, как истинный аристократ. Вежливо до тошноты. «Тогда почему ты сердишься на него?» Внимательно глядя на сестру, спрашиваю я, когда она заканчивает говорить. «Я не сержусь», — отрицает Лана, отводя взгляд. «Лана, ты сердишься, я вижу». «Так заметно?» — тяжело вздохнув, тихо спрашивает она. «Киваю. Заметно. Пока только мне, но дальше станет заметно и принцу». «Я не знаю, как объяснить», — сминая ладонями ткань платья, говорит Лана. «Говори как есть. Чем тебя рассердил принц?» «Он обманул нас». «Тогда, в саду», — сверкнув глазами, выпаливает сестра. «Притворился обычным лордом. Вел себя приветливо, шутил, делал комплименты». «Он понравился тебе, да?» Быстро понимаю я главную причину, по которой Ланара сердита на Фреда. «Да», — кивает сестра. «Понравился тот Фред, что был в саду». «А принц Фредерик?» «А принц Фредерик не может мне нравиться!» Ставя меня в тупик, произносит Лана. «Почему? Фред и принц Фредерик — один мужчина!» «Нет, Ари, это разные для меня мужчины. Того Фреда из сада, харизматичного весельчака, я могла представить своим мужем, могла думать об этом. Мечтать же о принце — глупость. Он наследник престола». «Высший аристократ. Для него я пустое место. Он никогда не посмотрит на меня по-особенному». «Лана, это не так». «Так, Ари, так. У меня ничего нет. Ни семьи, ни приданного. Титул и тот скорее номинальный. Я неумелая обольстительница, к ногам которой падают мужчины, и у меня нет дара, чтобы составить удачную партию. Я... обычная, простая девушка, не стоящая внимания принца Фредерика». Я понимала ход мыслей Ланы. Понимала, но не разделяла. Разве титул Фреда делает его лучше Ланары? Для меня нет. Важно не происхождение, не оболочка, а то, что внутри. Лана, спустившись перед опустившей голову Ланой, на колени и, взяв ее ладони в руки, начинаю я. «Ты не права. Ты себя недооцениваешь. Ты удивительная девушка. Смелая, сильная, добрая, преданная, искренняя. Я могу перечислять долго, но не стану. Просто поверь, что не каждая, пережив все, что довелось тебе, сумела бы сохранить в себе то уютное тепло, что даришь ты. Ты не озлобилась, не возненавидела всех вокруг, хотя могла. И ты очень красивая девушка. Не зря ведь Нияр на тебя слюни пускал. Если Фредерик не сумеет разглядеть тебя, то это только его проблемы. Он будет глупцом, если упустит тебя из-за отсутствия высокого титула и дара. Найдется другой мужчина, который сможет оценить, какое сокровище ему достанется. Говоря все эти слова, я ни разу не покривила душой. Я правда так считаю. «Спасибо, Ари!» Растроганно шмыгнув носом, тихо говорит Лана. «И никогда больше не смей даже думать, что у тебя нет семьи. Я твоя семья, Лана. Я и Алма», вспомнив про няню, по которой уже очень соскучилась, говорю я. «И я! Я тоже семья!» Раздается голос Лали в моей голове. «Еще и Лали», добавляю, вызвав улыбку у Ланы. «Я вас люблю», признается Ланара. «Тебя, Алму и Лали. И я тебя люблю, Лана». «Действительно люблю, понимаю я. За недолгое время знакомства я очень сроднилась с Ланарой, действительно стала считать ее своей сестрой, и ее судьба для меня стала так же важна, как собственная». После моих слов сестра подается вперед и обнимает меня за шею. Обнимаю ее в ответ. «Все будет хорошо, Лана. Вместе мы со всем справимся». «Ты не бросишь меня? Не исчезнешь?» Почти шепотом, не разжимая объятий, спрашивает Ланара. В первую секунду в сердце проскальзывает страх, но он быстро исчезает. «Это ведь Лана. Она не предаст». «Не исчезну и никогда не брошу. Даю я клятву, которую собираюсь сдержать». Думая о своем мире, о родных, я стала чаще ловить себя на мыслях о том, что тоскую по ним, но не чувствую, что они без меня не смогут жить, что я необходима им. Конечно, родители будут переживать, оплакивать меня, вспоминать, но они смогут пройти это вместе, жить дальше. Возможно, даже родят еще ребенка, и не одного. Они еще молоды, у них есть возможность. А здесь, в этом мире, я нужна Лане и Алме. И Лале, куда уж без нее. Я сама не заметила, как полюбила их, привязалась к ним, и уже не смогу бросить, намеренно причинить боль своим уходом. Не знаю, правильно ли я поступаю, принимая такое решение, но сердце подсказывает так. Пусть новый мир далеко не идеален, и здешние законы порой бесят до нервного тика, но покидать его с каждым днем хочется все меньше. «Меня ты тоже не бросишь? Не прогонишь?» Влезает в мою голову Лали. Мышка почти с первого дня облюбовала место на балдахине, и с тех пор там ее законная лежанка. «Не брошу я тебя», — вслух отвечаю мышке, разжимая объятия с Ланой. «Но еще раз укусишь, крылья бантиком завяжу, летать не сможешь. Поняла?» «Поняла», — поспешно отвечает Лали, а потом задумчиво спрашивает. «А как это бантиком завяжешь?» «Вот потом и узнаешь, как». Заметив, как хмурится Лали, пытаясь представить, что ей грозит в случае неповиновения, не сдержавшись, фыркаю. Забавная она все же. «Лали больше не будет кусаться, правда, малышка?» — мягко говорит сестра, с улыбкой наблюдая за мышкой и мной. «Не буду. Лали хорошая», — закивав, мысленно отвечает мне она. «Тогда будем жить дружно», — заключаю я, завершая разговор. И, вернувшись на кресло, вытягиваю ноги. Затекли, пока на коленях возле Ланы стояла. «Эх, поесть бы сейчас!» — с намеком жалостливо обращается ко мне Лаля. «Я бы тоже не отказалась», — отвечаю ей и, заметив вопросительный взгляд Ланы, поясняю. «Лаля кушать хочет». «Уже время обеда. Скоро...» Лану перебивает стук в дверь. После разрешения войти дверь открывает один из охранников, пропуская Рону с полным подносом еды. А вот и обед пожаловал.